Глава 40. Карта наблюдения. 25 марта 1981 года. Среда. Дженни Паттон. Замечание общего характера. 2 дня назад пациентка без разрешения скрылась из лечебницы. Обнаружена Уитби в компании Дэнни Чара. Отец будущего ребенка также пациент лечебницы. В квартире, принадлежащей другу Дэнни. Доставлена обратно силами полиции. Часовые ежедневные прогулки с сопровождением отменены до последующего уведомления. 14:00. Расстроена. Принимать пищу отказывается. Беспокоится о здоровье будущего ребенка. Родители уведомлены, мать приехать не готова. В качестве наказания смотрительница запретила пациентке видеться с Дэнни. 16:00. Приезжал отец пациентки. Во время визита она несколько успокоилась. Просила отца забрать ее домой. Пациентке объяснили, что подобный вариант невозможен. После отъезда отца снова пришла возбуждение. Получив седативные, уснула. Персонал лечебницы пришел к выводу, что пациентка не готова к выписке и должна остаться еще на некоторое время. Смотрительница считает, что визиты родственников следует прекратить, поскольку подобные встречи нарушают душевное равновесие пациентки. 18:00. Спит. 20:00. Спит. 22:00. Угрожала Верити, подтрунивавшей над ее беременностью. Доступ на кухню пациентке воспрещен. Во время приема пищи разрешена только ложка. На месяц отменены занятия в классе художественной терапии в порядке наказания. Примечание. Сестринский персонал полагает, что пациентке следует разрешить ежедневные краткосрочные свидания с Дэнни. Есть мнение, что подобные встречи будут способствовать восстановлению физического и психического здоровья. Смотрительница Доусон, с точки зрения лица, отвечающего за состояние пациентки, категорически против. Следует отметить, что меня смущает ее жесткое обращение с пациенткой.